Глава 32. Инга. Без всякого энтузиазма заглянула в шкаф и сняла с вешалки первое попавшее под руку платье. «Вам уложить волосы?» – робко спросила одна из моих личных служанок, и я отрицательно покачала головой. «Не нужно, оставь меня», – отмахнулась, не видя больше в данных мероприятиях смысла. И как я раньше могла считать свою жизнь идеальной? Какое-то бесполезное хождение по кругу, а не жизнь. Взяла со столика стакан с кровью и сделала несколько глотков, совершенно не чувствуя вкуса. Все стало таким пресным вокруг. Взяла с полки аккуратно сложенную футболку Артура и уткнулась в ткань лицом, пытаясь уловить любимый аромат. Но вещь практически утратила запах своего хозяина и давно потеряла тепло, отданное ей горячим мужским телом. Я скучала, безумно, думала о нем каждую минуту и ругала себя за подобную слабость. Он просто ушел, оставил меня, с легкостью принял то, что скоро я стану женой другого, и я должна была найти в себе силы жить дальше». Конечно, как раньше, уже не будет, хотя бы потому, что мне придется переехать из замка на просторы волчьей стаи, где каждый будет смотреть в мою сторону с ненавистью. Стук в дверь возвратил меня в реальность, и я встряхнула головой, прогоняя грустные мысли. «Ты так и будешь сидеть взаперти? Я тебя не узнаю, подруга!» Мелодично протянула Диана, когда вошла в мою спальню. «Я бы на твоем месте отожгла на славу. Нужно наслаждаться каждой секундой, пока еще можешь это делать». «Ты никогда не будешь на моем месте, Ди!» Грубо ответила девушке, которую всегда считала пусть не близкой, но все же подругой. «Теперь же мне виделась другая сторона медали и истинные причины нашего общения». Диана крутилась возле меня не потому, что ей было до моего состояния хоть какое-то дело. Все ради Виктора. Это я их познакомила и всячески помогала Диане в сближении с братом. Кому, как не мне, знать его предпочтение к женскому полу. Если бы не мои советы касаемо одежды и поведения девушки, то Виктор никогда бы не заметил одну из десятка претенденток на место подле темноглазого красавчика. Я правда хотела, чтобы Виктор увлекся Дианой, но теперь не уверена, стоило ли вмешиваться в чью-то личную жизнь. «Не нужно вымещать на мне зло, Инга. Я не виновата в том, что Виктор решил принести тебя в жертву ради достижения своих целей». Обиженно ответила блондинка и поморщила нос, поглядывая на футболку, которую я продолжала сжимать в руках. «Да, ты права. Никто не виноват в этом, кроме меня самой». «Слушай, а ты впрямь спала с тем накачанным красавчиком, Артур, кажется. Говорят, от тебя оборотнем несло за километр, когда ты вернулась в замок». Любопытство взяло верх над обидой, и Диана широко распахнула глаза, ожидая от меня ответов. «И кто же распускает подобные сплетни?» «Прислуга шепчется о тебе, не смолкая. Тем более вас с оборотнем видела охрана, по словам которой ты обжималась с Артуром в машине возле ворот замка. Никогда бы не подумала, что у тебя тяга к этим мерзким псам». «Скажи, что ты чувствуешь, находясь рядом с Виктором? Что испытываешь, занимаясь с ним любовью?» Пропуская мимо ушей неприятные высказывания Дианы, спросила, на самом деле пытаясь найти объяснение своей дикой тоске по Артуру. «Ну, что я чувствую? Наслаждение. Виктор очень искусный любовник и...» «Нет, я не об этом спрашиваю. Что ты чувствуешь внутри? Есть ли ощущение полета души? Ощущение наполненности, будто лишь он поддерживает в тебе жизненную энергию, заставляет взлететь к небесам и коснуться кончиками пальцев звезд. Попыталась как можно понятнее описать свои эмоции, но по потупленному взгляду вампирши поняла, что она понятия не имела, каково это – любить. «Инга, ты несешь какую-то ерунду, если честно? Полет души, звезды – что за сопливая муть?» «Виктор – красивый, сильный мужчина, обладающий властью. Любая готова жизнь отдать ради того, чтобы быть рядом с таким вампиром. А от секса надо кайф получать, а не пытаться душу в космос отправить». Заливисто рассмеялась девушка и одарила меня сочувственным взглядом. «А если бы Виктор лишился всего, потерял статус уважения, и ему пришлось бы покинуть нашу территорию, ты бы пошла за ним?» «Глупости! Типун тебе на язык, Инга! Даже думать об этом не хочу!» Отмахнулась и ушла от ответа. Но мне и так стало ясно, что Дианна не променяла бы сытую безбедную жизнь в клане на скитание с якобы любимым мужчиной. А я? Я бы бросила все ради Артура. Наверное, да. Если бы он только позвал за собой, я бы предала Виктора и свой клан снова. Послала Марата и это долбанное перемирие ко всем чертям, потому что однажды коснулась звезд и теперь знала, каково это.